перебил меня Паркер. В нескольких ярдах от стены есть тропинка. Она приведет вас к черному ходу. Идите обратно тем же путем, и все будет отлично. Я смотрю, вы здорово все изучили, сказал я и спрыгнул вниз, но уже по другую сторону стены. Я стоял в темноте, придерживаясь за стену и вслушиваясь в тишину. Под ногами лежала трава, но я слышал лишь свое дыхание и биение собственного сердца. Теперь уже поздно идти на попятную, надо действовать. Хотя я мог простоять у стены, а затем сказать Паркеру, что не открылся сейф, или что помешали работать сторожа. Или я должен был идти вперед, не боясь ни собаки, ни сторожей. Если я достану пудреницу, а сторожа схватит меня, то от Редферна мне не спастись, но я был любопытен. Хотя я был уверен, что вся эта история липа. Такой парень, как Горман, не станет выбрасывать 1500 баков, чтобы помочь женщине. Он не из таких людей. Пудреница или другая вещь им нужны, это ясно. Другого объяснения и быть не могло. Если эта вещь ценна для него, то она может оказаться ценной и для меня. Мне до тошноты надоел Сан-Луис-Бич. Мне все надоело вокруг, надоело быть без зелененьких. Если я правильно сумею воспользоваться своей умной головой, то смогу кое-что нажить на этом деле. Я смогу хапнуть кучу денег. Игра стоит свеч, и я решил идти вперед. Все эти размышления заняли не больше 5 секунд, и вот я уже на тропинке и двигаюсь, пригнувшись навстречу опасности. Фонарь и трость были готовы к работе. Наконец, я вышел из-за деревьев. Слева я увидел громаду дома, не огонька кругом. Казалось, с неба лилась темнота. Я медленно обошел лужайку, все время думая о собаке. Очень утомительно осторожно двигаться в такой темноте. И к тому же полицейская собака не лает. Она молча хватает вас за горло. Вы оказываетесь в обществе ангелов или чертей. Мои нервы были напряжены до предела. Я все время ожидал нападения сзади. Тропинка привела меня к террасе. Я был у дома. По плану я знал, как выйти к черному ходу. Я остановился у ближайшего дерева. Сначала я ничего не мог разобрать, затем стал различать широкие белые ступени и балюстраду. Я внимательно всматривался в темноту. Я чувствовал, что если пойти вперед, то пути назад уже не будет. Собаки не было, но я все еще ожидал ее нападения и нервничал. Теперь, стоя возле самого дома, я смог различить слабый свет сквозь занавешенные окна. Я даже слышал тихую танцевальную музыку. Звуки музыки заставили меня острее почувствовать свое одиночество. Я все еще не решался покинуть уютное убежище возле дерева. Здесь меня никто не смог бы заметить за стволом. Я стоял и чего-то ждал, и вот тут-то я увидел сторожа. Мои глаза привыкли к темноте, и к тому же из-за дома вышла луна. Я стоял, как каменное изваяние, я глубоко вздохнул. Некоторое время сторож вглядывался в сад, а потом лениво прошелся по террасе, удаляясь от черного хода. Надо было рискнуть. Он мог в любой момент вернуться обратно, но я надеялся, что этого не произойдет. Как балерина на цыпочках, сделал я шаг к террасе. Подойдя к балюстраде, я вновь увидел сторожа. Он находился в дальнем конце террасы спиной ко мне и вглядывался в сад, словно капитан на мостике корабля. Эрни Кассекс наигрывал на саксофоне «Армянские страсти». Я не стал ждать и, низко нагнувшись, прокрался мимо него. Я был уже в нескольких ярдах от черного хода, когда услышал шаги. Сердце мое оборвалось, и я прижался к стене. Шаги медленно приближались ко мне. «Ты здесь, Гарри?» — послышался голос из темноты. Мне показалось, что я узнал этот голос. Он принадлежал сторожу, которого мы с Паркером видели у ворот. Он не мог увидеть.